Все силуэты резко размылись и влетели в грудь Юта. Он сжал ее свободной рукой. «Ребята, живи, Юта Киба!» Услышали мы в последний раз чей-то голос, что прозвучал словно бы отовсюду. Юта аккуратно положил меня на землю, встал передо мной и принял решительный вид. Я уже давно не молюсь ему. В руке Юта стал появляться меч, что я до этого не видел. Перестал быть человеком. От меча исходила очень странная аура, будто он одновременно испускал и святую силу, и демоническую энергию. Просто потому, что очень хотел жить и отомстить за своих товарищей, но теперь у меня иная цель. Я буду жить. Я буду защищать своих друзей. Перерождение. Крушитель баланса. Меч предателя. Произошел резкий скачок демонической энергии и святой силы. Весь школьный двор захлестнула волна энергии, что испускал темный меч Юта, со странными сияющими рунами на клинке. Все происходящие сейчас сражения затихли. Невозможно. Это просто невозможно. Валпер выглядел так, будто привычная картина мира треснула. Нельзя объединить святую и демоническую энергию. Можно, коротко ответил Киба, а затем исчез. Валпер успел выставить перед собой Экскалибур, но это не помогло. Меч буквально разлетелся на куски после удара Киба, а у самого священника появился глубокий порез через весь торс. Невозможно, упал на колени священник. Если только он не умер, закончил за него Кокобель, пустив копье прямо в своего подчиненного, удивляя этим не только нас, но и своих оставшихся в живых приспешников. Чертов священник, надо было тебе держать язык за зубами. Теперь у большинства демонов и падших будет на одну причину воевать меньше. Эй, Кокобель, что значит умер? Резко развернул Кокобеля другой падший ангел. Мы же все тебя неправильно поняли. Библейскому не удалось пережить конец войны трех фракций. Он умер. Но это, произнес ангел, сглатывая. Почему ты нам не сообщил раньше? Зачем тогда все это? Падший обвел руками весь школьный двор. Мы же пошли за тобой, чтобы отомстить ему. Как можно отомстить тому, кого уже нет, Кокобель? Поэтому я вам и не говорил, произнес Кокобель, резко насаживая своего подчиненного на копье света. Многие из вас не стали бы воевать с демонами или ангелами, если бы узнали правду. За что, брат? Спросил падший, когда из его рта и раны на животе начала стекать кровь. За лишнюю говорливость, произнес падший и совершил еще несколько ударов по своему подчиненному. Он обезумел, с легко читаемым шоком во взгляде, произнес один из падших, что сражался до этого с Рывил. Выжил из ума, кивнул другой, хмуро смотря на оседающее тело своего собрата. «Бога нет», — услышал я голос Оси, которая, судя по всему, была готова расплакаться. «Этот придурок уже давно мертв. Меня смешит, что после того, как вы узнали этот факт, ваше стремление к сражению пропало. Нашим врагом был не только библейский, но и ангелы на небесах, а также демоны в подземном мире. Кокобель, ты убил уже двоих из нас священника, что просто хотел собрать этот дрянной Экскалибур, и нашего брата, обратившегося к тебе с вопросом. Я вижу перед собой врага, и он один. Это только ты, Кокобель. Ха-ха-ха, я теперь ваш враг, за то, что убил того, кто подорвал всякий стимул сражаться. Да он был саботажником. Раньше мы убивали таких без всяких вопросов, но выкрик Кокобелю не помог. Падшие, совсем забыв про моих товарищей, накинулись на своего лидера. Юта помог мне встать и, закинув к себе на плечо, настороженно отвел в сторону Оси, держа сражающихся ангелов в поле зрения. У Оси был пустой, ничего не выражающий взгляд. Казалось, что из ее тела выбили саму душу. Но этим отличалась не только Ася. Обе экзорцистки были в похожем состоянии, и даже на лице тоска мелькало что-то подобное, хотя я считал, что библейского она уже недолюбливает. Может, все те страдания, что приключились с нами, Изая, были из-за того, что Бога больше нет. В ее голосе звучала надежда. Да, раз он мертв, то во всем виновата только церковь. Внезапно тоска вспыхнула яростью, и мне очень не понравился взгляд, который она кинула на беспомощных на данный момент экзорцисток. Юта, займись своей подругой, попросил я парня. Мы не падшие, чтобы бить в спину недавних союзников. Да, Ринджи, ответил он, передавая меня Акина и Рывил. Те со слезами на глаза смотрели на отсутствующую руку. «За что же тебя так, Ринджи?» — вымученно спросила Акина, сильно переживая за меня. «Асия, в Валире, попробуйте что-то сделать. Возможно, у вас получится». Из-за призыва Рывил, Асия все же подняла свой взгляд на меня. Ее глаза стали округлыми от шока. Она мгновенно подскочила ко мне и попыталась использовать силу своего механизма. «Не получается, Ринджи. «У меня не получается», слезы пошли теперь и у нее. Она продолжила меня пытаться излечить своим механизмом, и у нее даже что-то получилось. Мне стало заметно легче. Слезы Феникса все же не панацея от всего. Иногда нужно применить что-то другое для успешного лечения. «Валерий-сан, пожалуйста, попробуйте вы». Валерий уже хотела попытаться использовать на мне свой грааль, но я сам остановил ее. Не то время и место. Да еще он может вновь дать побочный эффект. Сражение падших затягивалось. К сожалению, похоже, нам вновь придется вступить в схватку. Кокобель оказался слишком силен для своих людей. Он играючи их раскидывал, сбивал копья света ударом ладони, а когда достал из внутреннего кармана что-то похожее на слезы Феникса и выпил это, то почти сразу же победил своих бывших товарищей. Вступим в схватку, как он перестанет избивать своих бывших приближенных. Сейчас там можно легко получить удар в спину. Сазикс все еще недоступен, с надеждой спросил Акина. Я, как и все мои фигуры, вымотался, устал. Сегодня мне с кем-либо драться больше не хотелось. Она, к сожалению, отрицательно покачала головой. Похоже, барьер против телепортации и связи завязан на самого Кокобеля. Как Гаспер? Спросил уже у Валери. Он еще не приходил в себя, но я чувствую, что его жизни ничего не угрожает. Я огляделся, и мне показалось, что чего-то не хватало. Киба понял мой задумчивый взгляд и с тоской произнес. Группа Си-3. Они отступили. Ясно. Они нас кинули. Воспользовались как щитом, чтобы спасти собственные головы. Не ожидал. Сона не перестает меня удивлять. Успеем ли мы сами сбежать? Нет. Кокобель в любом случае догонит и не даст покинуть город. У них было много раненых. Пыталась их оправдать Асия, хотя ее голос звучал не очень уверенно. Она видела наше состояние. Господин Ринджи, Драйк сказал, что я могу использовать механизм всего минуту. Дальше крушитель баланса исчезнет, сообщила помятая Амай. Минута. Целая минута. Очень хорошо, Амай, ответил я, пытаясь встать на ноги. Так у нас есть цель размазать Кокобеля, даже если он восстановился с помощью слез. Надо просто разом надавить на него. Последнее я произнес едва слышимо. Акина, что стояла передо мной и помогла подняться мне на ноги, взглянула на свой живот. Ее школьная форма окрашивалась в красный цвет. Из живота торчало копье света. Случайное попадание. Даже непонятно, кто его бросил. Акина, поймал я ее целой рукой. Акина, помогите ей. Слезы, срочно. Ринджи, а ты точно бы на мне женился? Спросила она с легкой улыбкой. Точно, Акина. И не неси такую чушь. Обычно это всегда плохо кончается. Да. Спасибо, Ринджи. Акина закрыла глаза. Ей не помогли ни слезы Феникса, ни лечение Этоси. Я нежно положил ее к себе на колени. Провел ладонью по лицу. Что-то дрогнуло внутри меня. Обжигающая боль прокатилась по душе. Так же быть не должно. Да, Ринджи, успокойся. Я услышал выкрик Юта. Оглянулся. Он с трудом стоял в 10 метрах от меня. Твоя аура давит на всех. Я спокоен. Просто почему-то болит душа. Особенно, когда я смотрю на Акина. Она же не может умереть. Да, да, точно. Я привязал ее душу к артефакту. Ха-ха-ха. Надо просто восстановить тело и засунуть душу обратно. И все. Акина вновь будет со мной. Ах-ха-ха-ха. Но что я за бог? Нет, неправильно. Что я за любимый, что позволил тогда ей умереть? Плохой, очень плохой. Акина не должна была сегодня умирать. Никто не должен был. Даже с защитой в виде артефакта никто из моих товарищей, друзей и любимых не имел права сегодня умирать. Я им запрещаю. Право на смерть есть только у меня, ведь именно я их постоянно втягиваю во все эти передряги. Ахо-хо-хо, один демон расстроился, потому что его подружку убили, услышал я голос Кокобеля. Она не умерла. Ну, давай, демон, плачь. Обожаю смотреть, как представители вашего рода плачут. А знаешь, я давно хотел убить ее, и даже почувствовал сейчас облегчение на душе. Эта мерзавка была когда-то одной из нас. Она была падшим ангелом, дочерью Баракеля, а потом стала демоном. Слава мертвому библейскому, что такое противное отродье мертво. Она не умерла. Я отрицаю такую реальность, где Акина мертва. Она не умерла, потому что это сделает меня очень грустным. Акина жива, тихо сказал я, глядя на нее. Кажется, от потери этот Гримари сошел с ума. Таких даже убивать неприятно. Кто же из вас, демонов, будет следующим трупом? Я хотел сказать противникам. Амай видела, как ее господин в шоковом состоянии сидел на коленях и придерживал тело Акина-сан, постоянно что-то тихо говоря. Его взгляд был сумасшедшим. Смерть Акина-сан сильно ударила по его духу. Амай желала помочь, но не смогла подойти. Откуда-то у вымотанного демона взялось столько силы, чтобы давить своей аурой на несколько метров. Да еще настолько мощно. Амай охватила ярость. Она взглянула на Кокабеля, что спросил, кто будет его следующим противником. Амай хотела уже выйти к нему, как тут и там начали появляться печати телепортации. «Твоим следующим противником буду я, Кокабель», произнес ледяной голос, обладатель которого стоял за Ринджи. Его волосы были точно такого же алого цвета. Он носил тяжелые на вид наплечники и плащ, полностью скрывающие его фигуру. Лицо Амай казалось знакомым. «Сазикс, я думал, что вокруг города барьер, мешающий связи и телепортации. Как ты узнал, что я здесь? Изначально хотел отправить в подземный мир голову твоего брата, но раз ты сам явился, так будет даже лучше». «Сазикс, старший брат Ринджи, один из владык демонов, теперь с ними точно будет все хорошо. Господин Вельзевул, похоже, все же изучил телепортацию Ринджи и разработал свой метод, что может обходить барьеры», задумчиво сказала Рэйвилсан, что стояла рядом с ней и также с беспокойством смотрела на Ринджи и с сожалением на Акина-сан. «Брат, она же жива, да?» С надеждой обратился Ринджи к Люциферу. «Ринджи, я...» Люцифер запнулся, когда посмотрел в глаза своего младшего брата и больше не смог произнести и слова. В это время возле них, кажется, собирались другие гримари. Многие оставались на отдалении, все же Ринджи не прекращал давить своей аурой, но некоторые все же каким-то образом были способны подойти к нему, чтобы сжать плечо или сказать, что они соболезнуют. «Кокабель, твоих игр достаточно», — внезапно услышал Амай голос, что исходил с неба. Там в белой броне, что была похожа на ее собственную, парила незнакомая Амай фигура. Она услышала рык в своей голове. Драйк сообщил, что это Альбион со своим текущим носителем. Враг Амай, что предрешен самой судьбой. Азалиль приказал обезвредить тебя и доставить к нему. Исчезающий дракон, ты не можешь забрать у нас из-под носа Кокабеля, чтобы сделать вид, будто ничего не было, с пробирающим до самых костей голосом, оповестил носителя белого Люцифер. Он виноват в смерти. Она, не, умерла. Мощный взрыв энергии, что произошел одновременно с его криком, откинул самого владыку демонов и других гримари от Ринджи. Амай увидела, что тело Акина-сан и Ринджи неожиданно воспарили. «Имя мне Ринджи Гримари, Великий Красный, обращаюсь я к тебе с просьбою. Воскреси ее, отдам жизнь взамен свою». Секунду ничего не происходило, но потом на них всех обрушилось такое давление, что никто не устоял на ногах. Даже носитель белого упал с небес на землю, будто отовсюду прозвучал громогласный рык. «Сам, сделай это сам, бог счастья». Давление после этих слов сразу же исчезло. Амай смогла спокойно вздохнуть. Ринджи, казалось, принял слова могущественного существа, как руководство к действию. Он вытянул свою руку к небу, и из нее потоком начала изливаться какая-то алая энергия. Эта сила точно не была демонической энергией, не сила разрушения, хоть и очень сильно на нее похожа. Да, как я могу считаться богом счастья, если не способен сделать счастливым даже себя? Задал самому себе вопрос Ринджи, а затем положил свою руку, над которой кружилась таинственная энергия, на грудь Акина-сан. «Живи, Акина, и делай меня счастливым. Таково мое желание, как бога счастья. Пусть твоя жизнь будет первым чудом, что я совершу. Аминь», — произнесла Асия, сложив руки в молитвенном жесте. «Я медленно отпускался вместе с Акина на землю. От меня уже перестало исходить давление, и все, кто хотел, могли свободно подойти. Они видели мою довольную улыбку и потерянное выражение лица самой Акина. Что случилось? Слезы подействовали?» — спросила она меня. «Да, Акина, подействовали. Знаешь, ты собиралась тут умереть», — не дав мне ответ, с нежной улыбкой произнес я. «Какой ответ?» — похлопала она ресницами. «Ты не ответила, согласна ли выйти за меня?» Акина покраснела и тут же отвела взгляд. «Ринджи, как это, хотел что-то спросить у меня, Сазикс, но не смог завершить свою фразу. Был слишком удивлен. Этот мир точно сошел с ума. Демон стал богом. Надеюсь, что хоть место библейского не хочешь занят, Гримари». «Я думаю над этим», — сказал я, бросив взгляд на Кокабеля. «Амай, крушитель баланса, займи ту козу, что пытается забрать у меня шанс пустить кровь пернатому». «Есть», — кивнула она, а в следующую секунду носителя белого неожиданно вбили в землю. Я аккуратно отпустил Акина и сам двинулся в сторону Кокабеля. Гримари, что все еще были шокированы произошедшим, расступались передо мной. Остановить меня пытался только Сазикс, сказав, что противник мне не по зубам, но я ответил ему, что сегодня на одного падшего станет меньше и оттолкнул. Сазикс поддался мне, и что ты мне сделаешь? Выгнул бровь Кокобель. Энергия все еще переполняла меня. Внутри сейчас намешано много всего. Демоническая энергия, тауки, божественность, вера и какая-то таинственная хрень, поступающая время от времени от людей, когда я поднимаю им настроение. Тату на мне было еще не завершено, но я чувствовал, что сегодня ждет успех. Неожиданный блинк к Кокобелю, и я хватаю его за здоровую руку. Нас накрывает столб сил разрушения, что взмывает далеко в небо. Слышится крик боли от падшего ангела. Он желает уйти из столь опасной и неприятной ему зоны, но я крепко держу его за руку. «Кокобель, я тот, кто вот-вот пробудится», шепчу ему в ухо, притянув к себе, истинный убийца демонов, а не жалкое подобие, как ты. В следующую секунду рука Кокобеля отрывается, он сразу же отпрыгивает назад. Я выхожу из столба сил разрушения и подбрасываю руку падшего. Пока она в воздухе, успеваю выпить слезы Феникса, а затем поймать и приставить руку Кокобеля к месту моего обрубка. С шипением чужая рука прикрепляется к моей конечности. Шипит она из-за света, что есть в ней самой, и контакта этого самого света с моим телом, демонической энергией. Опасный процесс был бы, если в моем организме сейчас не протекали более интересные изменения. «Кажется, все», — произнес я, сжимая новую руку перед собой в кулак. И это все относилось не только к руке. Я еще получил новую магию. Кокобель со злостью метнул в меня копье света, но я его поймал рукой, что когда-то принадлежало ему самому, и под его удивленный взгляд отправил посылку обратно. Он смог в самый последний миг отклонить копье в сторону. «Хорошо, а как насчет этого?» «Пасть демона разрушения». Я хлопнул перед собой ладонями, переплетая пальцы. В ту же секунду сила разрушения появилась над и под Кокобелем, что быстро приняла форму алого черепа рогатого демона и стремительно сомкнулась. «Кха!» Кокобель выжил, завернувшись в кокон из своих крыльев, которых теперь осталось только 5 штук. Копье разрушения. Метнул я алый снаряд в Кокобеля. Он попытался его отбить своим копьем света, но потерял из-за взрыва уже вторую руку. Обессиленный падший ангел упал на колени и с ненавистью смотрел на меня. «Ну же, добей скорее!» «Я передумал, Кокобель», — произнес падшему, подходя к нему. «Есть участь гораздо хуже смерти». Я направил руку на падшего ангела, и в ней начала концентрироваться сила разрушения. Много сил разрушения. В какой-то момент сфера в моей руке стала уже чем-то концептуальным. Участь, что гораздо хуже смерти. Сфера резко упала на голову падшего ангела. Разрушительная. Депиляция. Все перья падшего ангела на его крыльях мигом исчезли. Каждый волосик на его теле растворился в силе разрушения. Лысая голова Кокобеля блестела так, что в ней можно было увидеть себя. «Познай же отчаяние, ангел, истинный ужас, отныне и вовек ты будешь лысым». Ахахаха, Кокобель после моей поистине страшной атаки свалился на землю без сознания. Примечание к части, глава на 5.5 к слов. По-моему, это заслуживает вашего лайка. Спасибо, что читаете. И создал библейский на 7-й день хентай. Сазикса насторожил доклад подчиненного о том, что Ринджи хотел провести телепортацию в особую тюрьму, но не смог этого сделать, внезапно отменил ее, прервал в середине процесса. Попытка выйти с ним на связь, либо с кем-то из его фигур ничего не дала. Уровень переживания о младшем брате внезапно возрос. Сазикс уже выскочил из своего стола и готов был прибыть в Куа, но не смог этого сделать. Был установлен какой-то барьер, мешающий телепортации в город обитания Ринджи. Телепортация куда-то за город тоже ничего не дала. Барьер оказался неожиданно большим и охватывал приличную территорию вокруг Куа. Точно такой же доклад оказался на руках у Зиотикуса, поэтому он вскоре ворвался в кабинет Сазикса, требуя объяснения от своего старшего сына, что происходит с младшим. Но ему ничего узнать не удалось. Это также прибавило нервозности отцу Сазикса. Вскоре вспомнили о новой разработке от Жука, которая помогала обходить антителепортационные барьеры. Был послан разведчик. Сазикс и Зиотикус хотели отправиться в Куа сами, но подумали, что из-за своей нервозности могут что-то не так понять и причинить неудобство Ринджи. Вдруг это он сам экспериментирует с барьерами? Лучше пусть все незаметно разузнает разведчик, а потом доложит Сазиксу и Зиотикусу. Разведчик вернулся практически сразу, с повисшей вдоль тела травмированной рукой. Характер раны был знаком обоим демонам. Такую обычно оставляли копья света. Город забит падшими ангелами. На юного господина и наследницу Ситри напал Кокобель. Зиотикус сразу же пошел собирать армию. Сазикс же спешно начал разучивать новое заклинание. Надо было сделать это раньше, когда заклинание только попало к нему в руки, но кто же знал, что оно так скоро пригодится. Первое, что увидел Сазикс по прибытии в Куа, был его младший брат, сидящий на коленях без одной руки и давящий на все вокруг своей аурой. Причина давления была опознана сразу. Королева Ринджи. Сазикс не чувствовал, что она жива. Ледяная ярость охватила Люцифера. Он не хотел, чтобы его брат в раннем возрасте пережил потерю близкого разумного, да и остался к тому же без одной руки. Кокобель, что стоял недалеко от Сазикса, был не размазан по земле тонким слоем лишь по той причине, что демон посчитал разумным вначале отвести своего брата и его фигуры в безопасное место. Ринджи преподнес ему этой ночью много сюрпризов. Каким-то невероятным способом, источая огромное количество энергии, что ночь внезапно стала днем от ее количества, младший брат Сазикса вызвал Великого Красного, одного из сильнейших существ этого мира, и попытался с ним договориться, воскресить Акина взамен собственной жизни, но Великий Красный, к облегчению Сазикса, отказал. Тогда настало время второго сюрприза. Красный назвал Ринджи богом, и была причина, по которой он это сделал. Ринджи, жутко улыбнувшись, стал использовать еще больше энергии, которую даже отдаленно принять за демоническую сложно, потому что в ней была какая-то божественность. Нет, что-то знакомое и привычное силе разрушения присутствовало, но если Сазикс не был бы с этой силой знаком, то никогда бы и не узнал ее. Опять же от энергии Ринджи ощущалась божественность. Сазикс не раз встречался с богами и помнил, какие от них идут ощущения. И те же самые сейчас шли от Ринджи. Кажется, что некоторые члены его семьи и бойцы Гримари тоже распознали божественность, ибо их лица выражали столько удивления, что простыми словами его описать было невозможно. Ринджи совершил чудо, воскресил Акина. Все были в шоке от произошедшего. Даже Кокобель растерялся от подобного. Сомнений в том, что Ринджи кто угодно, но не просто демон, не осталось ни у кого из присутствующих. Сазикс подумал о генах. Его самого нельзя было считать за обычного демона. Возможно, его брат нашел путь возвышения, который сделал из него не сверхдемона, а бога. Шутки про то, что он сместит с трона библейского, были совсем не шутками. Но они же звучали с самых ранних годов жизни Ринджи. Выходит, он все это время готовился? Сазикс испытал чувство обиды. Ринджи ничего ему не сообщил. Но в следующую секунду лицо владыки демонов расплылось в улыбке. Его любимый братишка столь крут, что стал богом. И такой брат есть только у него, Сазикса. Но сюрпризы на воскрешении Акина не закончились. Ринджи в схватке с Кокобелем использовал силу разрушения, но эта способность уже не была тем, что передается по наследству с помощью крови байлов. Нет, Сазикс отчетливо видел, что, когда Ринджи использовал силу разрушения, на доли секунды мелькали магические круги с печатью рогатого демона. Фирменный круг Ринджи. Из-за переноса родового дара байлов на магию контроль над ней Ринджи заметно возрос. Подумать только, он смог создать силу разрушения буквально в воздухе, в отдалении от себя, не выпускал из себя, как делают остальные пользователи этого дара, а создал непосредственно в отдалении от тела. На фоне всего того, что показал Сазиксу сегодня его младший брат, наличие у него в фигурах носителя усиливающего механизма как-то терялось, но вопросов он не избежит, и будет их очень много. Также парочку владыка демонов задаст и посланнику Азазеля, который от неожиданности пропустил несколько ударов от пешки Ринджи, затем и вовсе попытался убежать, поняв, что так просто отнять Кокобеля теперь не получится. Уж слишком были выразительны взгляды Гримари и Ринджи. Совершить побег белому не дал сам Сазикс, припечатав того к земле рядом с телом Кокобеля. Радовало еще то, что Ринджи все же задумался о последствиях и не убил Кокобеля, хотя, наверное, и очень сильно хотел этого. Но Сазикс заметил одну странность в Кокобеле. Была повреждена не только его физическая оболочка, но и сама душа. Он будет жить, но на какое-то время жизнь для него станет пыткой. Кокобель испытает все ужасы поврежденной души, прямо как сам Ринджи когда-то. Изощренная месть. Не только Сазикс заметил, что Ринджи подумал о последствиях убийства Кокобеля. Некоторые гримари тоже подметили это, а после даже уважительно поклонились Ринджи, назвав того наследником. Вероятно, шанс наследования Милликаса с толпа гримари вновь стал меньше, Но Сазикса это не заботило. Он не заметил особого стремления к власти в своем сыне. Впрочем, такого не было и у Ринджи. Больше Сазикса радовало, что Ринджи духовно повзрослел. Ссылка его в Куа дала наконец хоть какой-то результат. Интересно, отменит ли отец наказание Ринджи или для профилактики он еще некоторое время будет сидеть только в этом городе. Один внезапно раскрыл свой единственный глаз, чем привлек Фриера, который сейчас читал ему доклад. «Вам что-то не понравилось в моих словах?» – задал он вопрос, увидев, что один стал более сосредоточенным, словно что-то анализировал. «Кажется, в детском саду, в который превратилась библейская мифология после смерти их бога, стало весело. Что-то случилось?» – настороженно поинтересовался Фрейер. Один еще раз прислушался к своим ощущениям. Такого уже давно не случалось. Родился новый бог, где-то далеко в Японии, и принадлежал он не пантеону этой страны. От него чувствовалось нечто демоническое. Остаточный энергетический след, что пронесся по всей планете и некоторым смежным измерениям, был почти таким же, что обычно исходил от молокососа Сазикса, возомнившего себя новым Люцифером. Но между тем новоявленный бог отличался, в сотворенном чуде, еще большем сломе реальности, чем есть магия, было что-то светлое, доброе. Баланс пошел по одному месту, когда придурок библейский умер. Ох, один никогда не предполагал, что будет скучать по нему. Просто демон, что стал светлым богом, то еще извращение на его взгляд. Ничего стоящего, Фрейер, но мне обязательно нужно навестить демонов в ближайшее время. Да, ничего стоящего. Если новоявленный бог будет враждебно настроен к Вальхалле, то один быстро раздавит его. Странный бог пока не вошел в силу, он это чувствовал, хотя один еще ощущал в энергии нового бога и некий остаток сил Великого Красного. Вот это уже немного настораживало. Лучше было, когда этот дракон не вмешивался в чьи-либо дела и просто плавал между измерениями. «Мне отдать приказ к подготовке армии, Фрейер, я стар, мне не потянуть новую войну. Почему все молокососы такие воинственные? Чем их не устраивает мир? Где вообще в его словах было хоть что-то про войну? Возможно, один бы уже давно отдал свой трон, если бы не был уверен, что после этого его мифология начнет конфликт с какой-то другой фракцией. Вновь что-то не рассчитал, где-то ошибся. Слава самому себе, что сделал несмертельную ошибку. Изначально думал, что богом я стану, когда мой контейнер веры заполнится. Но формально я теперь бог, самый настоящий. Что-то во мне поменялось. Но при этом я все еще остаюсь демоном. Думал, что при становлении богом моя суть полностью поменяется. Нет, не думал, а тайно мечтал об этом. Но судьба вновь преподнесла сюрприз. Сказала, что я останусь демоном. Я не знаю, как это работает. Слишком сложный механизм для текущего меня. Демоны, пока я не начну давить на полную своей силой, будут принимать меня за своего. Боги же, вероятно, сразу почуют во мне собрата, молодого, слабенького, но я только-только родился. Не всем же дано изначально быть сильным. Вообще думаю, что с ростом божественности во мне все меньше и меньше будет ощущаться демон. Но пока я бог, но при этом демон. Как же сложно. Получается, что бог не является отдельной расой сверхсуществ. Или все же она, как минимум мои исследования в мире Фейри Тейла это подтверждают. И кем тогда являются полубоги? Они же полукровки от одной из существующих рас и богов. Быть может, боги все же действительно не раса, каждый из них уникальное существо с одним общим обозначением, просто я нашел между ними схожие черты и принял за одну расу, у которых разные способности, как у тех же демонических столпов. Раса одна, а способностей много. Но получается не так, у меня нет тех повторяющихся черт, что были в богах мира Фейри Тейл. Я совсем другой. А если какие-то схожие вещи в строении местных богов? Ринджи, тебе стало нехорошо? Заботливо спросил меня Юта. Ага, голова разболелась, уныло ответил я ему. Ко мне тут же подорвались несколько демонов. В руках некоторых был стакан с водой, у части обычные лекарства, а у другой и вовсе слезы феникса. Воду я все же принял. Ничего серьезного, ответил я, отпив из стакана. Просто передо мной встала проблема самоопределения. Не понимаю, кто я. Боженька, чуть поклонившись мне, ответила Асия и тут же получила по своей заднице, потому что я уже просил ее относиться ко мне не так фанатично, вести себя со мной нормально, как раньше. Преклонение Асии меня, если честно, огорчали. Ой, Асия, ты получишь еще, если поклонишься мне снова или будешь звать на «вы», пригрозил я ей пальцем. Я поняла, Эрринджи, покраснев, ответила она. Вообще, с одной стороны, я понимала Сию. Она недавно узнала, что библейский мертв, но при этом буквально на ее глазах родился тот, кого действительно можно считать за Бога, а потом еще совершил чудо. Да, чудо. Акина была жива. Я взглянул на девушку и потянул к ней руку. Она потянула в ответ, ничего не понимая. Быстро схватил ее, а затем прижал к себе, заставив сесть на мои колени. Поцеловал в щечку и с наслаждением уперся в ее грудь лицом. «Ну-ну, Ринджи, я никуда не уйду и не оставлю тебя больше», с любовью в голосе произнесла Акина, нежно гладя меня по голове. «Точно-точно», поднял я взгляд на ее лицо. «Точно, Ринджи, ты же обещал на мне жениться», улыбнулась Акина. «Я не могу упустить такую возможность. Ты все еще не ответила мне», чуть нахмурился я. Акина прижала свои руки к моим щекам и поцеловала. Другие присутствующие демоны решили тактично отвернуться. «Тебя устраивает такой ответ?» «Вполне», — ответил я ей и поцеловал уже сам. «Может, мне все же встать?» — спросила она. «Я не думаю, что коляска рассчитана на двоих». Я позволил Акина встать с моих колен, но не отпустил ее руку. Был некий страх, что она сейчас каким-то способом растворится в воздухе. Акина только покрепче сжала мою ладонь, словно доказывая, что она тут. «Ринджи, это только Ринджи», с мудрым видом кивнула Широны, чем рассмешила меня. «Ну, раз ты так говоришь, то мне остается только принять это, ха-ха». А затем меня посетила гениальная идея. «Юта, скоро должен прибыть Энку, давай устроим гонку. Ты на своих двоих, а я своей коляской зацеплюсь за Энку. Посмотрим, кто из нас быстрее». Я видел, как глаза Юта загорелись, но он, тяжело вздохнув, отказал мне. «ТЦ, скучные вы. Ринджи, я не думаю, что ты в том состоянии, чтобы подвергать себя какой-либо опасности», сказал Ревил таким тоном, словно ругала меня за глупости, которые я могу сотворить. «Ах, да, это она и делала. Была некая отдача от того, что я использовал слишком много сил в битве при школьном дворе. Когда сражение закончилось, энергия перестала бить через край, и я почувствовал жуткое истощение. Оно было настолько сильным, что я не мог даже двигать пальцами. Просто душа и тело в момент превращения в бога и становления убийцей работали на износ, производили гораздо больше разнообразных сил, чем было им привычно, поэтому я и получил мощную отдачу, которая заставила меня проваляться 2 дня в постели. Но был у этого и плюс. Меня не докучали разными скучными вопросами отец и Сазикс. А еще за мной трепетно заботятся все мои фигуры. Это очень приятно. Забота от всего сердца не сравнить с тем, что предоставляют слуги рода Гримари. Она совсем другая. Особенно для меня, демона, что очень хорошо распознает любые чувства. А если вспомнить, что в душе меня натирают сразу 2 красавицы, иногда даже своими телами. Я серьезно думаю, что после полного восстановления остаться в этой коляске еще на некоторое время, хе-хе. Правда, момент портил Киба, который тоже однажды захотел потереть мне спинку. И еще был Гаспер, что, стесняясь, обмотанный в полотенце, однажды вошел в ванную комнату. Кокобеля, оставшихся в живых падших ангелов и Белого, забрали в подземный мир для разбирательств. Но мне уже сейчас было известно, что за действия падших Григори вообще и Азалиль в частности никакой ответственности брать не хотят. Мол, действовал полностью самостоятельно, мудрых слов о прекращении расшатывания хрупкого мира не слушал и так далее. На этот раз Азазель вертелся так, что никаких уступок от него владыки демонов не получит. Лучше бы уж действительно в таком случае прибил Кокобеля. Хотя это сейчас могут сделать падшие ангелы, что сидят с ним в одной камере. Бывший лидер из-за сильных травм, отсутствующих рук сейчас очень слаб. Говорят, что лидер Григори сейчас вообще выступает за подписание мирного договора, всеми силами подбивает на это демонов и своих белокрылых братьев. Такое чувство, что он только и ждал какой-либо экстренной ситуации, чтобы начать выступать за мир. Может, поэтому и дал возможность Кокобелю действовать. Один падший пугает всех войной, которая на самом деле практически никому не нужна, напоминает ее последствия, а Азазель протягивает сладкий плод мира и сотрудничества, который наконец прекратит всеобщую вражду на официальном уровне. Сазикс верит Азазелю. Настолько верит, что для усиления охраны Куа, которая сейчас состоит из немалого числа демонов Гримари, дополнительно отправляет и свои фигуры. «Ну, давай на прогулку хотя бы тогда. Мне надоело сидеть дома». «Гаспер, хочу в парк». «Да, Ринджи», и Гаспер через минуту уже действительно катил меня в сторону парка. Катил в самом настоящем оцеплении. Меня окружили Широны, Киба и Акина. Где-то недалеко шла еще и Амай, пытаясь сделать вид, что она случайный прохожий. Шпиона из нее не получится. А что со мной может случиться в городе, который уже очень сильно охраняется демонами моего дома? Задал я вопрос вслух больше для себя, чем для моих товарищей. «Ринджи, так нужно», — ответил мне Гаспер. «Ну, раз нужно», — протянул я, а затем вновь схватил руку Акина. «Тогда пусть это будет еще и наше свидание». «Ох, Ринджи, ты приглашаешь меня?» — изображая удивление, — спросил блондин. «Заткнись, Юта. Ты разбиваешь мне сердце, Ринджи, а ты создаешь все новые и новые психологические травмы. И я могу все рассказать, тоска», — закончил я угрозой. «Ара, звучит интересно». «Что рассказать, Ринджи?» — спросила меня Акина. «Что первый поцелуй у Юта был не с ней?» Акина внезапно прижала руки к своей груди и с удивлением уставилась на меня. «Так слухи, что гуляют по школе, правда?» «Ринджи, тебе действительно нравится Юта-кун? Именно поэтому ты не перешел со мной и рывил Сан-черту? Хочешь, чтобы он был первым? Че, что ты такое говоришь?» Округлыми глазами уставился я на Акина, чуть ли не подпрыгивая на своем инвалидном кресле. «Правду и только правду, Ринджи», — сказал Юта, а затем схватил Акина за руки. «Я давно хотел вам сказать, Акина-сан, на самом деле мы с Ринджи уже...» «Киба, заткнись, мне хватает и в школе этой ужасной манги, которую ты сейчас цитируешь, а мне она нравится», — тихонько проговорила Широны, но все услышали и уставились на нее очень удивленными взглядами. «Ой, то есть Юта-семпа извращенец?» «Ринджи», — Гаспер положил мне руку на плечо. «Мне, если что, эта манга не понравилась. Ваши взаимоотношения с Юта в конце слили». На слова Гаспера я просто прикрыл лицо ладонью. «Стоп, я же как-то говорил себе, что не позволю бывшему дампиру быть за своей спиной. Акина, если не сложно, то кати дальше ты меня», — устало попросил я. «Я больше не доверяю Гасперу свой тыл». «Фу-фу-фу, а мне доверяешь?» Прикрыв ладошкой свою улыбку, спросила Акина, взгляд которой мне совсем не понравился, как, впрочем, и смех. «Нет, как минимум после этого жуткого смеха, мне срочно нужна Рывила или тоска, подойдет и Валери. В них я точно сомневаться не буду. Ты многого не знаешь о своих фигурах, Ринджи», — таинственно произнесла Акина. «Филонит», — выдал я вердикт о работе бойцов в Гримаре, что сейчас охраняли Куа. «Никак нет. Появился передо мной демон с алыми волосами и тут же встал на одно колено. Работаем не покладая рук, юный господин». «А тогда это кто?» Некрасиво ткнул я пальцем в девушку, что в потрепанной одежде побиралась в парке на еду. Из интересного было то, что на ее картонке рядом со словом «Бог» было дописано мое имя. Судя по всему, совсем недавно. «Мы очень внимательно за ней следим, юный господин», — поведал мне демон. Я огляделся. Действительно очень внимательно. Их тут целых 20 штук. Я видела по... Ха! Амай прервалась из-за удара в бок, который ей нанесла Широны. «Без пошлостей. И что тут делает экзорцистка церкви?» — спросил я Зиновию Кварта, что гипнотизировала банку газировки в руках Юта. Ее желудок сильно заурчал. Она выдавила из себя только слово «пить» и грохнулась в обморок. Я взглянул на демона, что стоял на колене передо мной, и вопросительно выгнув бровь. «Так и было задумано, юный господин», — с умным видом кивнул демон. «Изначально она хотела встретиться с вами некоторое время назад, но из-за вашего состояния мы не могли допустить подобного. А сейчас привяжем ее несколькими слоями цепей к стулу, наставим печати, что ограничит святую ауру, и поставим барьер, который мешает использовать личное пространство. Тогда и можно организовывать встречу, удаленную. Вы будете сидеть в другой комнате и общаться с экзорцисткой через экран». Свои мысли демон закончил с довольным видом, чуть ли не потирая руки от проделанной работы. «А зачем такие меры против всего лишь одной экзорцистки?» — спросил я у демона. «Люди очень коварны, юный господин», — поведал мне демон полушепотом, оглядываясь по сторонам. «Кто знает, чего можно от них ожидать? Хм, даже спорить не буду. И идея с привязыванием цепями к стулу мне даже нравится. С ребятами недавно серию фильмов «Пила» смотрел. Надо будет Зиновии еще какое-то сложное задание дать». «Зиновия Кварта, ты наконец проснулась», — услышала девушка мой голос через динамики на стенах в совершенно белой комнате. «Ты привязана к стулу цепями, если хочешь освободиться, рекомендую отказаться от своего бога и восславить великого меня. Даю тебе на это 5 минут». По истечении названного срока тебя окатит из котла, что сейчас находится над твоей головой. Рекомендую действовать быстрее, в лес Юта. Над тобой кулинарный шедевр Ринджи. Он переплюнул самого себя. Киба, чего ты опять начинаешь? Недовольно спросил я его. Суп как суп, очень вкусный и питательный. Почему твой суп застыл и стал прочнее бетона, Ринджи? Я на несколько секунд замолчал. Зато он вкусный, только для тебя. Ой, все, Зиновия Кварта, время пош. Я отрекаюсь от библейского бога и признаю Ринджи Гримари единственным, кто имеет право на мою душу и тело. Он есть отныне мой бог, закричала Зиновия. Да ёб, ругнулся я под смех Юта. Да нет в котле над тобой вообще ничего. Давай заново, мы тут любительское кино снимаем для школьного фестиваля, а ты своим признанием все портишь. Акина, слышишь, заново, кадр 1, дубль 2, прозвучал звук хлопушки нумератора, затем я вновь начал свою партию. Зиновия Кварта, ты наконец, Ринджи Гримари, узнав, что библейского бога нет, я испытал отчаяние и обиду на церковь, ее элиту, которой было все известно, но она продолжала обманывать нас, простых людей. Я отреклась, как совсем недавно это сделала Ассия Арджента. «Стоп!» — крикнул я. «Расходимся, ребят, с ней нам кино не снять. Вот когда надо, их фанатичность всегда куда-то девается». Дверь в комнату, где держали Зиновия, открылась. Первыми в нее вошли несколько моих фигур, что были во всеоружии, а уже потом вкатили меня. «Можешь продолжать, я тебя внимательно слушаю», — сказал я ей. «Я отреклась, как совсем недавно это сделала Ассия Арджента», и впала в еще большее отчаяние. «Смысл моей жизни был потерян», — грустно закончила она, повесив голову. «Соболезную. Существовать без какой-либо цели печально». «Да, так и есть», — кивнула экзорцистка, внимательно смотря мне в глаза, «но потом я вспомнила о тебе, Боге, что родился перед моими собственными глазами. Разреши служить тебе, Ринджи Гримари, я буду верным мечом, что ты сможешь натравить на врагов своих». «КХМ», кашлянул в кулак Юта. Вторым, новый кашель от Киба со словами о том, что и эта вакансия уже занята, третьим верным мечом, который ты сможешь натравить на врагов своих, судя по довольному кивку Киба, Зиновия, по его мнению, на этот раз произнесла все верно. Да мне как-то мечи не нужны, сильные фигуры безусловно полезны, но я ищу в первую очередь преданных людей, почесав затылок, сформировал я довольно мягкий отказ, чтобы не расстраивать ту, у кого в жизни и без меня наблюдается черная полоса. Я сбежала из церкви в тот момент, когда у меня хотели забрать Дюрандель. Этот святой меч все еще со мной. Ты не сможешь его использовать после превращения. Он святой, как ты сама отметила. Он может использовать свой странный меч. Зиновия указала взглядом на Юта, что держал своего предателя в руках, из-за впитывания элемента из кристалла. Когда ты его впитала в свое тело и я, Дюрандель должен быть мне доступен после превращения в демона. Я подкатился к Зиновии и приобнял ее за плечи. Мы вначале выберем фигуру, с помощью которой обратим тебя в демона, или ты хочешь послушать про льготы, что даются перерожденным демонам столпа Гримари на нашей территории. Так, ангел у меня есть, милая невинная монахиня и целых 3 экзорциста присутствуют. Кто еще нужен, чтобы я считался за крутого бога? 18+ сюжета нет, но есть хентай, 18+. Ара, сегодня мы за долгое время впервые будем спать только вдвоем, Ринджи, произнесла Акина игривым тоном, начиная медленно, специально передо мной красуясь, раздеваться. Рывил поступило приглашение на юбилей своего отца, звали только Феникс. Глава столпа для разнообразия хотел посидеть только со своей женой и детьми. Рывил вначале не хотела соглашаться, но я убедил ее, что со мной уже все хорошо. И это действительно было так. Эффект истощения прошел, и Рывил на несколько дней отправилась в подземный мир. Да, Акина, перед тем, как мы ляжем, могу я попросить тебя станцевать передо мной? Акина от неожиданности моей просьбы остановила спонтанный стриптиз. Голый, улыбнулась она. В Юкате, улыбка Акина стала светлее. Все же ей нравилось танцевать мне. Особенно то, что ей преподавала когда-то мама. Хорошо, Ринджи, я сейчас подготовлюсь. Акина стала переодеваться, совсем меня не стесняясь. Она наоборот удовлетворена хмыкала каждый раз, замечая, что мой взгляд задержался на той или иной части ее тела. После облачения в кимоно был поставлен барьер, что не пропускал звуков. Все же сейчас ночь. Многие из моих фигур спят, а Акина собирается включить для своего танца музыку. Я не мог не восхититься в очередной раз плавности ее движений, сказки, что она рассказывала мне через свой танец, красоте самой девушки. Улыбка сама по себе наползала на мое лицо. Танец и музыка давно закончились, а я все продолжал любоваться девушкой передо мной. В моих глазах легко можно было увидеть восхищение и любовь. И Акина увидела. Она, словно продолжая танец, плавно пошла ко мне и села на колени. Мои руки тут же обхватили девушку за талию, а лицо уткнулось ей в шею. «Как всегда восхитительно, Акина», – прошептал я. Меня нежно поцеловали в щеку, оставляя на ней след от помады. «Спасибо. Продолжим, Акина», – спросил я у нее. Акина сглотнула и возбужденным голосом ответила мне. «Да, Ринджи». Акина была посажена рядом. Сначала нужно было немного подготовиться. Я вытащил из-под кровати коробку, коллекцию игрушек, что не уступало всему тому, что есть у Амай. Акина еще раз сглотнула, когда я начал вытаскивать одно приспособление за другим и раскладывать их на кровати рядом с ней. «Игра сегодня будет долгой», — спросила она меня. «Да, до самого утра». Я поцеловал свою девушку, нежно покусывая ей губки. Акина ответила мне тем же. Было сильное желание наброситься на нее прямо сейчас, повалить на кровати, но я хотел сделать эту ночь для Акина особенной. Глаза Акина закрыла черная непроницаемая маска. Если лишить разумного одного источника информации, то усилятся другие, например, тактильный. Это мне и было нужно. Я отвел ее руки за спину и связал их веревкой для шибари. Проверил на тугости, удовлетворившись, сел обратно перед ней. Касаюсь лица Акина только одними кончиками пальцев и скольжу по нему вниз. Замечаю, как по ее телу в один момент пробежали мурашки, а она сама возбуждено прикусила губу. Наклоняю Акина, заставляя ее лечь ко мне на колени своим животом. Глажу ее по спине вниз к ногам, а затем обратно, как бы случайно задирая кимоно на девушке и оголяя ее прекрасную попку. Едва ощутимо мну ее ягодицы и поглаживаю их. «Акина, ты помнишь, как делала мне тату?» «Да», — шепчет она мне, — «помню. В один из дней я решил, что отшлепаю тебя за это». И сразу же после этого звучит звонкий шлепок, а после моя рука с силой стискивает ее ягодицу. «Ах, да, я этого хотел». Новый шлепок, и попка Акина начинает краснеть. «Очень хотел, но я думаю, что одними руками не очень интересно, поэтому вскоре попку Акина касается плетка». Поглаживание холодной плеткой приносит Акина новые ощущения, но через некоторое время вновь раздается звук удара, хоть и слегка другой, а затем снова, снова и снова. Во время небольшого перерыва замечаю, что Акина тяжело и отрывисто дышит, но она довольна, очень довольна. Моя рука на некоторое время оставляет плетку. Ладонь снова начинает нежно гладить ее красную попку, но на этот раз на ней одной не останавливается. Рука спускается ниже. «О, да, что это, Акина?» — спросил, заметив вязкую жидкость на кончиках пальцев. Акина промолчала. Лишь когда шлепнул ее по ягодице и еще раз задал вопрос, она смущенно ответила. «Потоп, я возбудилась, Ринджи». «Да, возбудилась». Мои пальцы неглубоко вошли в ее киску и сразу же вышли. Я преподнес руку к ее лицу, и Акина, поняв намек, стала их посасывать. Погладил ее тыльной стороной ладони и похвалил. Она была такой послушной, когда становилась ведомой. Вскоре перевернул Акина на спину для продолжения игры. Кимоно почти полностью распахнулось, демонстрируя мне все сокровенные прелести девушки. Согнул ноги Акина в коленях и заставил ее их раздвинуть в сторону. Лицо девушки запылало. Там точно был потоп, она в этом была права. Каждая нога Акина была связана, чтобы она не могла их больше разогнуть. Я встал между ними, провел рукой по ее киске, заставив томно вздохнуть девушку, а затем наклонился и поцеловал ее. Наши языки переплетались. Мы вновь начали друг друга покусывать, но это удовольствие не продлилось долго. Рот Акина был заткнут кляпом. Через несколько секунд неожиданно для девушки что-то горячее капнуло на ее грудь. Акина дернулась, изогнулась от расплавленного воска. Одновременно с воском я сам грубо схватил Акина за грудь и затем слегка потянул за стоячий сосок. Мычанию, а потом и стоном не мешал даже кляп. Я их прекрасно слышал. Воск постепенно покрыл всю грудь девушки, в том числе и чувствительные соски, но на этом их пытка не закончилась. Сосочки Акина вскоре оказались в плену зажимов. Кажется, она в этот момент чуть не кончила. Я дал ей передохнуть перед тем, как продолжить покрывать ее воском. Когда воск начал капать в опасной близости к лобку девушки, я стал массировать ее нижние губки, время от времени задевая набухший клитор большим пальцем. Небольшие перерывы, когда Акина уже вот-вот была готова кончить, дали сдержать ее оргазм. Я потушил свечу и убрал ее в сторону. Зажимы тоже были сняты. С удовольствием поигрался с шикарным бюстом Акина еще немного. Пальцы в ней почти что тонули. Акина была мной повернута так, чтобы ее голова свисала с кровати. Разделся и снял с нее кляп. Член был приставлен к ее лицу. «Акина, сделай мне приятно». Больше девушке ничего не требовалось. Она приоткрыла свой ротик, давая мне пропуск вовнутрь. Ох, горячий, шаловливый язычок Акина коснулся моей головки, а потом и ствола члена, когда я продвинулся глубже. Это был далеко не первый раз, когда Акина отсасывала мне. Она умела делать минет и делала его просто божественно. Ее ротик мог заставить меня кончить за несколько секунд, если я не останусь собранным. Акина внезапно подала сигнал, чтобы я отстранился. «Ринджи, можешь попробовать вставить его глубже». Тренировалась с игрушками, хрипло поведала она мне. Сглатывал теперь уже я. Мой член вновь оказался у нее во рту, но вскоре стал проталкиваться еще глубже, пока полностью не погрузился в глотку Акина. «Да, это чертов горловой минет». Акина замычала, стискивая мой член еще сильнее и принося просто космическое удовольствие. «Акина, я тебя просто обожаю», не мог не сказать, подняв взгляд к потолку, начиная аккуратно потрахивать ее горло. Ох, даже моим яйцам было хорошо. Акина щекотала их своим дыханием. Чувствуя, что уже на пределе, я все же вышел из девушки. Хотелось спустить в другое ее место. Акина была вновь повернута. Теперь ее голова лежала на подушке. Я встал между ее ног, приставили член к киске девушки и начал входить в нее. Было узко, слишком туго и горячо. Даже больше, чем в ротике Акина. Войти удалось не полностью. Только головка поместилась в Акина, как она затряслась в мощном оргазме и даже брызнула своими соками. Через минуту я вновь начал входить в свою подругу. Удивления из-за отсутствия плева или крови не было. Акина являлась спортивной девушкой. И я знал, что ее первый, во всех смыслах первый, первая любовь, первый партнер. Глубже, Ринджи, грубее, жалобно попросила Акина, и я исполнил ее просьбу, резко войдя на всю длину. Да, так, через минуту столь грубых, резких толчков в Акина я кончил в нее уже сам. Но на этом наша ночь не закончилась. Демоны выносливее людей. Примечание к части. Хентай, да. А я напомню, что у меня на платформе на букву П лежат черновые варианты будущих глав. Да, спасибо, что читаете. Планирование, тренировка, подготовка. С Ситри надо что-то делать. Именно с этой темы начало наше еженедельное собрание «Недовольная Рывил». Вообще все, что касалось Ситри, ее делало недовольной. Вроде, обе аристократки из столпов, но при этом с первой же встречи не поладили между собой. Наверное, из-за меня. Ситри выразила свое фи в мою сторону, а Рывил это не понравилось. У нас, то есть моей группы, каждую неделю было собрание, где мы обсуждали прошедшие и не наступившие будущее. Обычно на таких собраниях пытались решить проблемы, которые возникли у кого-то из присутствующих, если справиться одному было невозможно или очень сложно. Также я слушал доклады о контрактах, что заключили мои фигуры. Иногда некоторым из них требовалась помощь с особо сложными, но выгодными сделками. Короче говоря, мы обсуждали важные и не очень вопросы, касающиеся работы демона, тренировок, дел, которые затронут всю группу, и так далее. Собирались мы обычно на кухне. В общей гостиной за диваном места всем стало не хватать, да и за столом легче наблюдать за тем, кто говорит. «Да, мне тоже не понравился удар в спину», — кивнул я, размышляя. «Вы хотите их полностью ликвидировать?» — спросила Зиновия, подняв руку. «Все демоны, кроме меня, тут же уставились на нее с выпученными глазами. Я сказала что-то не то. Ха-ха, Зиновия, наши сонные отношения не настолько плохи. Но я подумаю над этим вариантом», с серьезным видом закончил, отметив на лицах некоторых своих товарищей, что отторжение уже мои слова о ликвидации Ситри у них не вызвали. Кроме, пожалуй, Аси. Мысли о убийстве кого-то не нравились бывшей монахине. Для меня все еще проще убить демона, чем возиться с ним и пытаться решить конфликт миром. Остаток прошлой жизни, где я почти 300 лет на них охотился. Но в новом мире это неправильный путь. Я сам демон, и убив Сону проблем мне только прибавится. Достаточно хотя бы того, что ее сестра одна из владык. Всплыви информация о моей причастности к устранению Соны, будет худо. Тем более большинство зрелых демонов ничего плохого в ее поступке не увидели бы. Подумаешь, прикрылась нами и отступила. Рациональное поведение, когда знаешь, что врага тебе не одолеть никак, а демоны по большей части существа, что почитают логику и рациональное мышление. Благо, это потихоньку меняется. Массовое вливание в общество демонов перерожденных изменяют его. Не все из группы Соны довольны ее поступком. Многие наоборот не понимают, почему они не остались с нами до самого конца. Попытался снизить мой воинственный настрой Киба, наш главный специалист по сетре, хе-хе, даже носитель черного дракона, спросил я у него. У меня сложилось такое впечатление, что Геншира фанатично предан Соне. Если она прикажет ему быть собачкой, то он, на мой взгляд, лишь спросит, какой породы. Нет, Саджикун все же всецело поддержал действия Соны, агитируя это тем, что Ситри думала в первую очередь о их собственном благополучии. И также он подчеркнул, что Сона все же вызвала нам на помощь свою собственную сестру. Да, Левиафан все же прилетела через час, когда все уже закончилось. Остается вопрос, когда именно Сона ее вызвала. Сомневаюсь, что владыка, которая печется о своей младшей сестре точно так же, как и Сазикс обо мне, столь сильно медлила бы. А те девочки, я не называл имен, но Юта прекрасно меня понял. Они колеблются. Это хорошо. В группе Ситри любовный треугольник, если так можно назвать взаимоотношения Соны и ее слуг. Просто я не уверен, что король кого-то любит. Нет от нее каких-либо чувств, что исходит от влюбленного человека. В саму Ситри влюблен Саджи, а в него сразу несколько девочек из ее группы. И раньше чувствовалось напряжение между Ситри и несколькими ее слугами из-за Саджи. Но теперь, хм, я надеюсь, юные демонессы разлюбит владельца одного из механизмов Вритра и вспыхнет самый настоящий конфликт. Уж сильно я не люблю удары в спину, особенно от тех, кого считал своим товарищем. Пусть даже ими мы стали на короткий промежуток времени для решения внезапно возникшей проблемы, имя которой Кокобель. Для меня, разумного, который больше сотни лет провел в гильдии Хвост Феи, предательство союзника – недопустимая мысль. Но Сона своими действиями показала, что быть моим верным союзником не хочет. Что же тогда с ней будет, другой разговор? И все же, Ринджи, что ты планируешь делать? С хмурым лицом спросил Рэйвил, будто бы говоря, что надо прямо сейчас ворваться к Ситре и сделать атата. Что за именно атата, было непонятно, потому что кудряшка и сама не знала. «Мы ее сломим», – ответил я ей через несколько секунд молчания. Скоро должны состояться игры, что покажут силу и ум нового поколения демонов. Чаще всего многие на церемонии приветствия озвучивают свои мечты и цели. Победить на играх, почти что доказать, что ты можешь осуществить свою мечту. Вначале я покажу, что интеллект Соны переоценен, затем жестко раздавлю ее голой мощью, доказав, что силы воплотить свою мечту она не имеет совершено. Сломанный и неуверенный в собственных силах демон. Такое существо больше не будет представлять нам какой-либо опасности. Достаточно вспомнить Райзера, что после своего разгромного проигрыша мне, впал в такую депрессию, что не мог пользоваться даже своей регенерацией. Рэйвил говорила, что лорд и леди Феникс заставили его ходить по специалистам, но пользы это ему пока не принесло. Хм, раз с Ситри все ясно, тогда я хочу обсудить судьбу этой вещи. Киба достал мешок с пола, который я зачаровывал несколько дней, и вывалил на стол его содержимое. В мою сторону покатилось ядро артефакта. Это же, Зиновия от удивления встала со своего места. Так один из экскалибуров был все же у вас, это давняя история, ответил ей Киба. И экзорцист, у которого он был, передал мне экскалибур добровольно. Ясно, Зиновия успокоилась и села обратно на свое место. Ты не планируешь его уничтожить сам, Юта? Спросил я, под настороженные вздохи многих, взяв ядро в руку. Хоть экскалибур благословления и был сломан, но его ядро все еще оставалось мощным артефактом, от которого так и несло святой аурой. Но я держал его свободно в руке, что удивило ребят. Держал, совсем не морщась от боли. Конечность Кокобеля, которая своим видом не отличалась сейчас от моей, позволяла проделать этот трюк. Она обладала иммунитетом к свету, и ее, наверное, все же некорректно называть рукой Кокобеля. Она сейчас полностью моя, просто в отличие от всего остального тела обладает особой фишкой. А учитывая взаимосвязь тела и души, то эта особенность медленно передается и последней. Когда-нибудь я полностью начну игнорировать свет и святую ауру. К слову, местные почему-то не разделяют эти два понятия. Возможно, из-за очень схожего воздействия. Почти перестал это делать и я. Вообще сопротивляемость к свету у меня повысилась не только из-за конечности падшего ангела. Становление богом и вновь обретенная магия убийц помогла мне в этом. Например, если кто-то рядом со мной молится или упоминает библейского, то я вообще не чувствую что-либо. Подобное для меня стало обычным звуком. Похоже, я медленно, но верно выхожу из той системы, что оставил после себя на небесах библейский. О, был еще любопытный факт. Мне могли молиться демоны. Точнее, они всегда это могли делать. Просто после становления богом подобное должно было прекратиться. Боги, оказывается, могут установить без всяких мудреных систем защитный механизм, чтобы не все могли им помолиться. Чаще всего это вызывает у помолившегося, который находится в некоем божественном черном списке, мигрень. Библейский тут с ней не уникален. Или это другие боги честно украли у него эту фишку. Так вот, демоны были почти у всех богов в черном списке. Им, конечно, нужна вера, но получать ее от столь темных существ, которыми были демоны раньше, они не хотели. А молиться тем, кто был согласен на последователей из числа демонов, мои сородичи уже сами не желали. Настолько темными были эти боги, что даже демоны брезговали иметь с ними дела. Я тоже в один момент почувствовал, что могу ограничить число тех, кто мне молится, но целые расы добавлять в список не стал. В него пока попали только отдельные безумцы, для которых счастье всеобщая анархия и разруха. Причем были эти разумные из числа людей. Демоны, на удивление, молились мне пока только мирные. Или это все потому, что меня в основном почитает только молодежь. Старички явно хотели бы устроить войну для своего счастья. И да, я теперь мог анализировать каждую молитву, которая была совершена в мою честь. В вере, которая заполняла мой контейнер, было послание от помолившегося, словно запись его молитвы, и тоненькая нить, видимая только мне одному, к этому самому разумному. Молитва – это не пустые слова. В первую очередь она запрос. Разумный отдает энергию веры, чаще всего того не понимая, и ждет исполнения своего желания. Только уже самому Богу решать, будет ли он что-то делать или нет. Я в основном отвечал небольшим поднятием настроения тем, кто мне помолился. Причем строго только один раз в сутки, не в зависимости от числа молитв или ее продолжительности. Не хотел делать из своих почитателей эндорфиновых наркоманов. Хотя так я точно получил бы крайне фанатичных разумных, которые молятся мне 24/7, но как представлю их у себя в голове, так сразу всякое желание пропадает.